купила депиляторы. Кожу дерет, а волосы не вылезают. Долго сидела на стульчике и затекла нога. Вчера смотрели Бориса Годунова во французском исполнении. Какой-то дурной балаган. Певец, певший Бориса, подражал Шаляпину. Но он хоть пел, а остальные... А постановка, а декорации... И это их представление России. И в довершение всего дьяк крестился на католический лад. Тут еще забежала Любочка и вылила меня свою очередную историю. Прямо парижский Декамерон. Вчера наехала на такси, шофер русский. И вдруг она узнает в нем свою любовь, того, кто погиб в Харькове. И шофер тоже на нее все время странно смотрит. Но он не может быть тем, потому что слишком молод. Вернее, ему столько, сколько тому было тогда. И вот она едет и молчит, чтобы дорога была подлиннее. Прочирикала мне все уши, как он подал ей руку. Какое у него стройное, сильное тело. Как красиво лежали руки на руле. И вдруг понимаю, что если он сейчас скажет «иди за мной», пойду. И сделаю все, что он захочет. Но, к счастью для Любочки, шофер только молча взял деньги и уехал. Я сказала, что хочу пойти на выставку бабочек, увидела объявление. А Любочка на меня набросилась. Что ты, ни в коем случае, они мертвые. Тала моя, хорошая, милая Тала. Письмо от Талы. Как она меня нашла. Она тоже замужем и уже двое детей. Муж, бывший офицер, устроился рабочим на заводе «Рено». Потом заболел, потерял работу, и теперь они оказались в приморском Альбеке. Бедная Талочка, она сейчас работает прачкой и надеется на хорошее место в пансионе для стариков. Что значит это хорошее место? Как хочется увидеться. Сегодня же ответила ей, что приезжала, и что я пошлю деньги на билет. Или мне к ней поехать. Не знаю, что скажет Ося. Он так за меня боится. Весь день думаю о Тале. Она мне даже приснилась. В гимназии перед экзаменом по истории мы с ней загадывали билеты, писали на бумажках номера и, не глядя, тянули. Талка вытащила 2. Решила себя перепроверить. Снова 2. А на следующий день ей попался билет с номером 22. Наши гадания. Как в них верить? Господи, сколько лет прошло.